Повторю вышесказанное. Из каждой системы нужно осознанно извлекать долю пользы. Из идеи живого питания очень многие извлекли свою пользу. Но всегда находятся фанатики, которые возводят идею в абсолют и начинают биться головой об пол, нанося вред своему здоровью. Безграмотный подход к сыроедению дискредитировал хорошую идею. Я не люблю этот термин и ввел свой «чисто питание». Чисто сыроедение в техногенной среде невозможно по ряду причин. Недозрелые плоды, от которых больше вреда, обедненная почва и, соответственно, бедные по составу растения, химия в растениях, вырождение генотипа растений, плохая экология, в которой организм, расслабленный легкой пищей, утрачивает способность к сопротивлению агрессивной внешней среде и прочее. Но ведь идея-то хорошая, и не надо от нее отказываться. Я, например, не отказываюсь, только нужен грамотный подход, осознанный, как и во всем, о чем мы здесь говорим, а не сон во сне. И последнее, о чем хотелось бы сказать. Я не рассчитываю, что все, кто прочтет эту книгу, проникнутся ее идеями. Слишком это все необычно и даже, скажем так, неудобно для привычного образа жизни. Однако те, кто уже начинает прозревать, что с нашим миром творится нечто неладное, все поймут. К сожалению, замутнение нашей осознанности и управление нашим сознанием производится очень легко и просто — через воду, пищу и воздух. То, что в человека входит непосредственно, то и является тем самым крючком, за который его потом можно повесить куда угодно, как тряпичную куклу. И одновременно такой способ управления оказывается настолько естественным и завуалированным, что кукла ничего не замечает и думает, будто все идет нормально, как надо. Так вот, я обращаюсь к тем, кто все понял. Вы должны осознавать, что перейти со старого, закрепощенного и сонного на новый, свободный и осознанный образ жизни далеко не так просто, как кажется. Поэтому не торопитесь, не насилуйте себя и не старайтесь следовать всем данным в книге рекомендациям с фанатизмом. Фанатизм в любом проявлении, даже если речь идет о хороших и полезных вещах, это обратная сторона инфантильности, где вы по-прежнему спите и не понимаете, что делаете. Помните, все должно быть в меру, гармонично и в охоту, а не в принуждение. Не заставляйте себя делать то, к чему душа не лежит. Если еще не дозрели, лучше погодите с крутыми переменами. Действуйте осознанно и в единстве души и разума.